Глава 1. Омерзительно громкий писк будильника вырвал меня из объятий очередного кошмара, возвращая в не менее отвратительную реальность. Нажав кнопку выключения, я на несколько мгновений расслабленно замер, а затем поднялся с узкой кровати, одел тапочки и направился в душ, смывать с себя липкий пот. Как бы ни старались менталисты, им так и не удалось избавить меня от многих проблем, накопившихся за обе мои жизни, более чем далекие от благополучия и счастья. Ночные кошмары, головная боль по утрам и многие другие прелести так и остались со мной после пробуждения в военном госпитале флота Федерации Дракона. После водных процедур я привычно заварил кофе, благо этот напиток широко распространен по всей бывшей империи, и, с наслаждением вдохнув его аромат, наполнил чашку. Еще одно утро вырвалось у меня, и снова видеть рожу Фейта. Увы, но жизнь в Федерации Дракона оказалась далеко не такой, как мне хотелось бы. Впрочем, я и сам понятия не имел, как буду жить, оказавшись под флагом родной страны. Однако имевшиеся зачатки надежд на то, что все снова станет прежним, как было когда-то в той, прошлой, почти забытой, жизни, оказались разбиты мрачной реальностью. Нет, Федерация не являлась откровенной клоакой. Жизнь тут относительно сытая, если не сидеть на заднице и активно трудиться. Однако, червячок сомнения и острое ощущение несоответствия постоянно грызли меня, напоминая, кем я был. Писк таймера автопечки дал понять, что завтрак разогрет и можно заправить собственный организм очередной порцией еды перед новым рабочим днем. Снова, вздохнул я, как же достало, быстро расправляясь с всегда одинаковым набором продуктов, что уже ненавистен не меньше Ильдар. Приходилось уговаривать себя не закипать, отправляясь в управление компанией, где мне теперь приходится работать в качестве инженера-ремонтника. Увы, таков результат моих же ошибок. Так уж вышло, что наша команда распалась в силу обстоятельств. Законодательство Федерации Дракона запрещает понятие магического вассалитета. Из-за этого мне и Сириусу пришлось разрывать имеющиеся вассальные договоры с Райзом и Летицией. А он и, получив свободу, так же как и мы, пройдя курс адаптации, благо таковые имелись для переселенцев, отправились в армию, начинать свои карьеры с нуля. Сириус, после недолгих размышлений, вспомнил, что когда-то обучался в Академии Аврората, а затем служил оперативником. Этот факт и направил Блэка в местный институт, занимающийся подготовкой следователей и криминалистов. Бримсон отправилась в Институт дипломатии и межрасового права. Полагаю, после него она стала весьма успешной личностью. Федерация Дракона имеет дипломатические отношения с 20 независимыми человеческими государствами, образовавшимися после гражданской войны в годы смены государственного строя и падения империи. К ним стоит добавить Ильдар, Дворфов, Урукхай, Метнов и Элкаров, которые в этой реальности тоже существуют и даже не собираются вымирать. Мне же, после прохождения массы тестов, пришлось умерить свои аппетиты. Как выяснилось, несмотря на Хогвартс, семейную библиотеку Сириуса и помощь Сайк в виде некогда созданных ею книг, моя реальная подготовка в боевой и гражданской магии, равно как и уровень знаний сугубо технического плана, оставляют желать лучшего. А брать меня в пехотные части, учитывая практически нерешаемые проблемы с психикой, опасались. Итогом стало поступление в училище личного состава инженерных войск, ибо в Федерации Дракона даже для службы рядовым необходимо иметь достаточно серьезную подготовку. 3,5 года там пролетели для меня привычно, будто бы именно этого и хотел мой организм, нагрузок для тела и разума. Даже вспомнились времена учебки в прошлой жизни, а потом и тренировки под руководством Джулии. Ностальгически так, а затем наступила рутина военной службы. 5 лет рядовым, умудрившись получить лычки ефрейтора. После этого был долгожданное офицерское училище, звание лейтенанта, 1,5 года возведения орбитальных оборонительных сооружений, с последующим вылетом со службы с волчьим билетом. Собственно, тут даже некого было винить, кроме себя самого. Несдержанность, привычка убивать нелюдей и тяжелый характер, щедро сдобренные медленно идущей трансформацией, некогда запущенной Балором, сделали свое темное дело, благодаря которому назначенный в мое подразделение капитан Ильдар оказался в госпитале в тяжелом состоянии, а я в камере комендатуры. Потом были суд, увольнение со службы с лишением честно заработанных наград и звания. Фактически, я в тот период не пустился во все тяжкие и не подох на улице от безысходности только потому, что у меня оставались деньги, полученные нашей командой за то, что мы отдали специалистам Федерации корабль, собственное снаряжение, включая информационные артефакты костюмов и оружие. Не самая маленькая сумма, надо сказать. В те годы мы решили разделить ее равными частями на нас пятерых. Именно остатки этих денег, да еще накопившиеся во время службы средства, помогли мне удержаться на плаву, пока я искал работу. Нашел, если честно, откровенно дерьмовую, с небольшой зарплатой, но зато без необходимости терпеть нелюдей, что сводило риск сорваться и наделать глупостей. Очередное срабатывание будильника дало понять, что пора одеваться. Мысли вновь вернулись к друзьям, ну или бывшим друзьям, если быть честным. Первые пару лет мы еще общались, благо местные системы связи позволяют позвонить кому угодно с любой планеты, хоть на другой конец федерации, разговор не будет походить на отправку телеграмм с помощью черепах. Сайк, в виду того, что ее училище находилось на той же планете, где и то, куда отправился я, даже умудрялась выкраивать время для нормальных разговоров со мной. На каком-то этапе наши отношения даже дошли до постели, но после выпуска она оказалась в гарнизоне на границе с Урукхай, где боевые действия практически не прекращались, а системы связи периодически выходили из строя. Позднее она смогла нормально общаться со мной, но уже было понятно, что у девушки появился более вменяемый круг знакомых, и моя персона начинает ее напрягать. Спустя еще несколько месяцев, через местные социальные сети, благо аналог интернета у Федерации тоже есть, но более глобальный, я увидел ее фотографии с неким капитаном и понял, что Летиция опасалась проблем, ведь в разговоре со мной мог выплыть далеко не платонический этап нашего общения. Райс тоже смог добраться до лейтенантских погон, но погиб во время очередного конфликта между Федерацией и пространством Алкар, умудрившись перед смертью, как мне в те годы поведали некоторые наши с ним общие знакомые среди военных, применить странное заклятие, которое уничтожило как его самого, так и целый город нелюдей. Выслушав описание того, что делал Уарин, я сразу догадался о примененном им заклятии «Адское пламя». Сириус же, строя карьеру следователя, жил своей службой, словно бы нашел себя и свой путь. Несколько раз мы виделись вживую, хотя больше переписывались через социальные сети и созванивались по видеосвязи. Блэк неоднократно предлагал свою помощь с трудоустройством, но мне пришлось отказаться, довольно подробно объяснив причины. Служба патрульным в департаменте правопорядка подразумевает ежедневный контакт с многочисленными нелюдями, проживающими на планетах Федерации Дракона, а их, учитывая малые расы, более чем достаточно. Не с моей расшатанной психикой лезть в подобное место. Рано или поздно я сорвусь, несмотря ни на какие ментальные коррекции и закладки. А второй раз ситуация может закончиться для меня тюрьмой, чего очень хочется избежать. А Бримсон же, после того, как пути членов нашей команды разошлись, я более не слышал ни разу. Сама она предпочла не регистрироваться в социальных сетях, из-за чего судьба женщины так и осталась для меня тайной. Искать же ее специально просто ради того, чтобы спросить «Привет, как твои дела?» я не считал правильным. Да и глупо навязываться тому, кто сам не желает тебя видеть. По всей видимости, Лана искренне хотела забыть то, что пережила в последние часы пребывания в родном мире. И винить Бримсон за это сложно. Сотрудница корпуса дипломатической разведки едва ли была морально готова встретить Танари, увидеть разорванные на части тела своих сородичей, получать телепатические удары, прыгать с высоты нескольких этажей и участвовать в боях среди скрытых темных коридоров. Выйдя на улицу, я поднял взгляд к небу и вздохнул холодный утренний воздух. Город еще спит, и лишь редкие бедолаги, вроде меня, вынужденные подниматься в 5 утра, в этот час отправляются на работу. Вот и еще один плюс, хмыкнул я, направляясь к машине. Да, по местным меркам я довольно неплохо живу. Своя квартира, пусть и небольшая, машина. Вот только место работы, выбранное мной, оставляет желать лучшего. Пользуясь отсутствием пробок, вечной проблемы большинства крупных городов на любой планете Федерации, я добрался до парковки компании «Инженерные системы Рафта», где и оставил свой транспорт. «Привет», – махнул мне рукой Настерсон, один из сотрудников охраны компании. «Доброе утро, Крис», – улыбнулся я парню. «Неплохой он человек, Настерсон, довольно веселый и общительный. Бывший пехотинец, которого отправили на гражданку после очередной войны по решению врачебной комиссии. Увы, но из-за поражения боевым проклятием Алкар, ему удалили оберу руки по локоть, заменив их артефактными протезами. Отрастить новые или же использовать конечности гомункула не вышло из-за действия того самого проклятия. Вообще, магия этой долгоживущей расы для людей более чем опасна. За 500 лет, прошедших с первого контакта Федерации Дракона с народом Алкар, несмотря на старания ученых, найти способы борьбы с их боевыми проклятиями и многими другими разработками данной расы, не получилось по сей день. Этот факт делал любой военный конфликт с ними кровопролитным и крайне тяжелым. Впрочем, сами Алкар находились в подобной ситуации, поскольку тоже не слишком преуспели в поиске противодействия разработкам бывшей империи. Добравшись до раздевалки, я облачился в комплект рабочей формы и отправился к внутреннему транспортному узлу, ждать поезд. Производственный комплекс компании занимал действительно громадную площадь и состоял аж из 17 отдельных блоков. Мне же предстояло отправиться еще дальше, в ремонтное подразделение. Инженерные системы Рафта занимаются не только созданием космических кораблей разного класса и назначения, но и обслуживанием еще находящихся на гарантии. К этому стоит добавить, что компания охотно берется и за контракты на модернизацию даже детищ других производителей. Впрочем, имеется одно важное «но». Все это относится исключительно к гражданскому сегменту кораблестроения. Легкие транспортники, грузовозы массой покоя до 100 тысяч тонн, яхты, различные челноки и более-менее крупные пассажирские корабли, и ни одного военного судна. Все дело в том, что инженерные системы Рафта не имеют лицензий для работы с корабельными орудиями. Этот факт серьезно ограничивает производственные возможности компании, из-за чего наиболее лакомые контракты всегда проходят мимо. Как следствие, далеко не лучшие ценники на услуги, низкие зарплаты у сотрудников и отвратительные условия труда, по меркам современной федерации. Мне же тяжелый выматывающий рабочий график, в котором достаточно часто отсутствуют выходные, а также сугубо человеческий коллектив нравится. Как минимум, тем фактом, что гарантируют отсутствие срывов и позволяют по возвращении домой попросту рухнуть в кровать, избавляя разум от очередного сеанса вечерних раздумий о собственной глупости. Однако имеется у всего этого и важный нюанс, благодаря которому инженерные системы Рафта, несмотря ни на что, всегда будут на плаву и никогда не разорятся, как бывает с теми корпорациями, что специализируются на военных разработках. Все дело в тяжелых добывающих платформах. По сути, речь идет о чем-то среднем между громадным космическим кораблем и мобильным заводом. Многокилометровые туши добывающих платформ содержат в себе ангары для пустотных и атмосферных транспортников с шахтных оборудованием и системами первичной переработки руд и бокситов, тягачей и пассажирских транспортов, пустотных барж, а также плавильные комплексы, ремонтные доки, склады и лаборатории. Фактически, это уже не космические корабли, а мобильные заводы, поставляющие Федерации Дракона львиную долю сырья, поскольку составляют более 80% всей добывающей отрасли страны. Данный вид кораблей был разработан конструкторами инженерных систем Рафта аж 2000 лет назад, и с тех пор ни одна корпорация не смогла создать своего аналога, способного конкурировать с детищем этой компании. Нет, имелись подобные машины, чаще всего, заметно более скромных размеров и со значительно меньшими производственными мощностями. Потому творение инженерных систем Рафта остается основой промышленного флота Федерации, позволяя компании продолжать существовать в любых условиях и при любой власти. Собственно, именно в сектор ремонтного подразделения, занимающегося обслуживанием бортовых систем тяжелых добывающих платформ, я и направлялся. «С добрым утром», — мрачно буркнул мастер цеха, увидев меня. «Вот скажи, Айзек, как у тебя так получается?» «Ты о чем, Фейт?» — усмехнулся я. «Кстати, с добрым утром. Как, ты только вошел в помещение, а мне уже хочется блевать», — покачал головой мужчина. «А как ты рот открываешь, так особенно мерзко на душе становится. Тут уж извини, не моя вина», — развел я руками. «Это ты сам себя накручиваешь». «Ну, да, конечно», — еще мрачнее проворчал Фейт. «Иди уже, колдун». Как ни парадоксально, но оказавшись в цивилизованном обществе, я осознал, что мне в нем не место. Удивительное дело, я так хотел добраться до мирных мест, где смогу перевести дух, успокоиться и отдохнуть, но получив желаемое, осознал, насколько же заблуждался. Ходить по улице в самой простой одежде, а не в защитном костюме с опущенным забралом шлема, не видеть перед лицом индикатор визора, не чувствовать в руках приятную тяжесть оружия. Первые месяцы после центра реабилитации и адаптации мне было очень сложно. Можно сказать, я чувствовал себя голым. Еще хуже было осознание того факта, что рядом нет других членов отряда, что прикрывают спину и готовы в любой момент прийти на помощь. А самое мерзкое, здесь нет своих и чужих, тут все чужие. Именно этот факт и заставил меня пойти в армию, в глупой надежде оказаться нужным и уместным, а не чем-то инородным в толпе веселящихся гражданских, что никогда в жизни не видели ужаса и неотвратимости смерти. Сколько бы я ни пытался поменяться, как бы ни работал со своей психикой, ничего не получалось. Вросшие в мою личность рефлексы и привычки стали неотъемлемой частью разума. Если их удалить, заменяя на нечто более-менее мирное, я попросту сойду с ума, ведь они сформировались не в вакууме, а в результате получения жизненного опыта, сформировали ассоциативные цепочки в глубоких слоях психики. Вот и оставалось мне пересиливать себя и пытаться жить в этом обществе. Самое интересное, что моя трансформация в демона застыла. То ли для ее завершения не хватало той самой метки артефакта, что забрал Балор, то ли требовались некие специфичные условия. Однако, дальше она не шла, чему я, по большому счету, был рад. Становиться одним из Тонарри мне не хотелось совершенно. А что у нас сегодня, начал было я, но замер, уставившись на дисплей, который включил над своим рабочим столом. Фейт, это что за срань? Гримерс поднял на меня взгляд, оторвавшись от изучения очередной схемы, и фыркнул. Привезли на гарантийное обслуживание. Двигатель СЙК-342. Твоя задача – выявить неисправность, устранить, провести полную проверку остальных систем, те, что сильно изношены, заменить. Приступай, ехидно оскалился Фейт. Покачав головой, я запустил поиск по архиву. За 3 года работы в этом месте, какого только дерьма не привозили в наше подразделение. Увы, но гарантийный период у продукции инженерных систем Рафта составляет 100 лет. А затем можно заключить контракт на обслуживание. Понятно, что уже платное. Однако, компания не отказывает в этом никому, какую бы древность сюда ни приволокли. Деньги, как известно, не пахнут. Мда, а это вообще летало? Хмыкнул я, прочитав данные искомой модели двигателя. Вспомнив, на чем мы покинули законсервированную орбитальную станцию, куда нас привела портальная арка дворфов, желание возмущаться отпало. Что имперская, что уже федеральная техника имеет запредельно большой рабочий ресурс, если стоит на консервации. Впрочем, и при постоянной эксплуатации, если соблюдать графики замены расходников и своевременно отправлять на профилактику, она тоже может демонстрировать достаточно высокую живучесть и долговечность. Искомый двигатель предназначался для тягачей серии «Молот», производившихся в качестве комплекта к тяжелым добывающим платформам 3-го поколения. Учитывая, что сейчас наша компания снимает с производства 107-е, это действительно древность. Отогнав несвоевременно вылезшие воспоминания о том, как я, Сириус и наши спутники запускали аварийные системы орбитальной станции, чтобы заправить спасательный корабль и убраться с нее в обжитые места, скачал на свой рабочий АИП, прим-автор АИП, артефакт информационной поддержки, аналог КПК, устанавливается в одеваемой поверх одежды манжете на руче, техническую документацию по двигателю и отправился в цех. «Удачи тебе», — раздался за спиной голос Фейта Гримерса. «Спасибо». Следующие часы оказались наполнены матом и острым желанием придушить тех, кто эксплуатировал древний агрегат, ну или расчленить их, медленно, поддерживая в их телах жизнь в течение всего процесса, не давая потерять сознание от болевого шока. Как выяснилось, главной проблемой доставленного двигателя было то, что его установили не на тягач серии «Молот», а на совершенно неизвестный науке корабль, переделав крепления, часть энерговодов и, как следствие, блоки подключения к корабельным сетям. Из-за этого часть датчиков осталась неподключенной, и центральный компьютер, судя по всему, не получал всей информации о состоянии агрегата. Как следствие, неправильные режимы работы, повышенный износ не только заменяемых комплектующих, но и несущей конструкции, поскольку она еще и получала повышенные нагрузки из-за измененных крепежей. «Фейт, что прикажешь делать?» – поинтересовался я, вызвав мастера и обрисовав ему ситуацию, восстановить до заводского состояния или так, чтобы работало некоторое время. Гримерс хмыкнул и поинтересовался, насколько все печально. «Солдатик, ну, по шкале дерьмовости, 8,5 из 10, покачал я головой, Легче новый собрать из комплектующих со склада, чем этот ремонтировать. Нам бы серийные номера сохранить, проворчал мастер цеха. Вот как, значит, это очередной левак от неких постоянных клиентов, мысленно усмехнулся я. Отлично. Ну, если ты мне отдельно 5 сотен импов накинешь, то я из этого хлама сделаю конфетку. 4 и завтра все должно быть готово, совершенно не удивился моего запросу Фейт. Договорились. Успею до конца смены. Смотри мне, в действительности, все было проще. На складе, который я уже давно успел неплохо изучить, имелись сразу 4 точно таких же двигателя, полностью рабочих. А переставить плиты с серийными номерами так, чтобы это не смогла заменить патрульная проверка, довольно просто. Главное тут не нарываться на полноценную экспертизу, которая сразу выявит странности в состоянии металлов и систем, которые никак не могли несколько сотен лет активно работать в далеких от лабораторных условиях. Потому, срезав крепежные элементы, я направился к погрузчику, чтобы забрать со склада нужные мне двигатели. Работы предстояло много, и она будет более чем тяжелой, но, зато, результат того стоит. 400 империалов – неплохая сумма для Федерации Дракона. Примерно, четверть моей зарплаты. Вообще, в более сытых и богатых корпорациях, инженер по ремонту и обслуживанию корабельных систем ежемесячно зарабатывает порядка 5-6 тысяч империалов. Инженерные системы Рафта платят своим сотрудникам вдвое меньше, но гарантируют социальный пакет, 48 дней оплачиваемого отпуска, полную медицинскую страховку, а самым отбитым на голову, то есть самым заслуженным, еще и дают после 10 лет непрерывного трудового стажа персональный гражданский корабль, массой покоя 2000 тонн. По местным меркам, космический автомобиль с большим багажником, квартира и все. Более того, компания еще оплачивала курсы, позволяющие получить гражданскую летную лицензию, чтобы счастливые обладали корпоративного подарка могли управлять им, а не любоваться издали, словно экспонатом в музее. Как ни странно, но мне больше импонировали инженерные системы Рафта, ведь у их конкурентов единственным плюсом была только зарплата, а вот всего остального не имелось, особенно последних двух пунктов. Корабль и лицензия. Из мысли о том, что до возможности получения такой игрушки осталось каких-то 2,5 года, меня вырвал входящий вызов на рабочий артефакт связи. Айзек, это Фейт. Как процесс ремонта? Поинтересовался мастер, глядя на меня с дисплея иллюзии. Почти закончил. 1-2 часа работы осталось, хмыкнул я, покосившись на двигатель, к которому требовалось установить самодельные крепления, срезанные со старого. Плиты с серийными номерами уже заменены, места сварки зачищены, зашлифованы и закрашены, аналогично с пластинами ВИН-кодов. Ко всему прочему, мне удалось довести до ума блоки подключения двигателя к корабельным системам, обеспечив работу всех датчиков и сканеров агрегата. «Хорошо», — довольно кивнул Гримерс, — «как закончишь, зайди ко мне. Тут помимо этой работы, есть вопрос, что-то важное». «Относительно», — задумчиво покачал головой Фейт, — «но, мне не нравится, дерьмом несет». Когда Гримерс отключился, я хмыкнул и вернулся к работе. Как ни странно, но, помимо прочего, возиться с железом мне действительно нравилось. Выискивать неисправности, искать пути их устранения. Чувство удовлетворенности в момент запуска в штатном режиме агрегатов, которые привозили в эти цеха в состоянии хлама, было непривычным, странным, но невероятно приятным. В какой-то мере оно помогало мне на некоторое время избавиться от ощущения одиночества и ненужности, что грызли меня в довесок ко всем остальным проблемам с психикой. После того, как все работы были завершены, я провел тестирование двигателя на стенде и, получив именно тот результат, который ожидал, усмехнулся. Готово. Что ж, Айзек, все же, не зря ты побывал в училищах инженерных войск, а потом и на здешних корпоративных курсах. Чему-то да научился. Вообще, местные технологии являлись, на мой взгляд, безумным сплавом техномагии, магловского машиностроения и неизвестно чего еще. Во всяком случае, как я не пытался понять учебную и справочную литературу по этим направлениям, но дальше осознание того, что каким-то образом происходит смена физических свойств веществ без перестройки их молекулярной структуры, дело не пошло. В целом же, несмотря на то, что мои способности выше не только средних, но и половины современных магистров, Уровень образования не позволяет мне одеть некогда вожделенные кольца. Вот мастерские, боевика, артефактора, некроманта, демонолога и мага крови, я умудрился, в годы службы в федеральной армии, подтвердить, хоть и с явным трудом, поскольку сильно отставал в качестве знаний. Тогда мне помогли боевой опыт, давняя помощь Сайк с теми книгами, которые она мне организовала, громадный резерв и демонические способности. Если бы не три этих фактора, то оставаться мне подмастерьем по всем направлениям, согласно современной системе стандартов образования и дипломирования. Увы, но в менталистике выше подмастерья. А вот ритуалистика, которой я гордился в прошлой жизни, ныне как отдельное направление уже не существовало. Закончив с двигателем, я отправил отремонтированный агрегат в зону хранения с маркировкой о готовности к передаче заказчику, старый аппарат, на линию автоматизированной разборки и утилизации, а сам направился обратно в контору, где располагались рабочие столы сотрудников. «Ты даже до конца смены успел», — фыркнул Фейт, увидев, как я вхожу в помещение. «Я же сказал, что успею. Держи, заслужил». Протянул мне гример стопку металлических пластин с характерными гравировками и голографическими изображениями, как договаривались, 400. Кивнув, я положил деньги во внутренний карман форменной куртки и поинтересовался, что там было за воняющее дерьмом предложение. Пока ты ковырялся с тем хламом, в кадровом управлении побывали представители корпорации металла и сплавы Шилда, принялся рассказывать Фейт, не забывая при этом включить заварник. Им требуется группа специалистов для отправки на тяжелую добывающую платформу «Золотая жила». Эта древняя хрень была спущена со стапелей аж 1500 лет назад и неоднократно проходила модернизации. Фактически, сегодня «Золотая жила» мало похожа на то, что когда-то создали на нашем предприятии. А в чем проблема? Поинтересовался я, наблюдая за тем, как Гримерс наливает кофе в две кружки и ставит их на столе, одну для меня, а другую перед собой. Проблема в том, что металлы и сплавы Шилда 104 года назад были с потрохам куплены корпорацией Синтарх Индастрис, которая принадлежит Министерству обороны, покачал головой Фейт, и у этой фирмы очень дерьмовая репутация. За ними идет шлейф скандалов с незаконными генетическими экспериментами на пустотных станциях в нейтральном космосе, геноцид малых рас во время разработки месторождений на недавно открытых планетах, странные телодвижения в сфере археологии, проблемы во время исполнения государственных подрядов на терраформинг. Собственно, потому они и начали скупать разоряющиеся корпорации и использовать их в качестве вывесок для своих делишек. «Я смотрю, ты прямо кладезь информации об этих персонах», — хмыкнул я, отметив для себя странную информированность Гримерса. «Не только у тебя темное прошлое, Айзек», — покачал головой Фейт, «и не только у тебя есть друзья в департаменте правопорядка. Когда-то я был нормальным человеком, а не куском дерьма, прожигающим собственную жизнь на этой свалке», кивнул на пустое помещение с захламленными рабочими столами мой собеседник. «У всех свои недостатки», улыбнулся я, «но ты продолжай. По поводу золотой жилы. Судно прекратило выходить на связь 2 недели назад. Корпорация металла и сплавы Шилда отправила группу ремонтников с охраной в виде взвода оперативников службы безопасности. Ну, думаю, ты понимаешь, что это серьезные парни, не хуже колониальной пехоты, а не престарелые дедушки-вахтеры. Да ну, средняя продолжительность жизни граждан Федерации Дракона давно перевалила за отметку в 7 столетий. Причин тому несколько. Во-первых, примерно половина населения в той или иной степени обладает магическими способностями, да еще и проходит разнообразные, кто гражданские, а кто и военные, ритуалы трансформации, подавляющая часть которых влияет еще и не геном, из-за чего значительная часть приобретаемых возможностей, включая физическую силу, долголетие, здоровье или иммунитет, становятся наследственными. Вторая же половина, простецы по сути, не брезгует оплачивать услуги первой, продлевая молодость, избавляясь от болезней и наследственных заболеваний. Фактически, нынешние жители страны уже не совсем люди, в привычном понимании этого слова. Например, генотип Сириуса, даже с учетом проведенного ритуала трансформации, серьезно отличается от оного у современных представителей человечества. Понятно, что не настолько сильно, чтобы дойти до невозможности сделать детей с местными женщинами, но ощутимо, что паршиво, даже я, имея в своем распоряжении значительные результаты превращения в Тонарри, едва поспевал физически и магически за солдатами и офицерами, чей возраст едва переваливал за половину столетия. Вот она, контролируемая эволюция расы и ее наглядные результаты. А ведь на Земле, еще до получения приза турнира трех волшебников, но уже после ритуала трансформации, я изрядно выделялся даже среди полноценных магов, средних, понятное дело. В сентябре 94-го до того же Блэка мне было очень далеко. Бездану, покачал головой Фейт, корпорации, как ты понимаешь, давно стали государством в государстве. Во всяком случае, крупные. Они и раньше могли себе позволить очень многое, а теперь-то, в общем, ремонтники с охраной, прибыв на судно, использовали системы связи своего корабля и доложили, что на борту Золотой Жилы произошла авария, но ее уже устраняют. Однако, что-то там у них не ладится, и потому сегодня у нас в офисе побывал представитель этой дрянной корпорации с просьбой отправить группу специалистов для проведения ремонтных работ на месте. И это все ты узнал от своих друзей? Усмехнулся я, выслушав рассказ Гримерса. Нет, конечно, покачал тот головой, меня, пока ты возился с движком, вызвали в кадровое управление. Пришлось поприсутствовать во время весьма занятной беседы, задать пару вопросов. В общем, попытаться выяснить, что там за дерьмо расплескалось и какие специалисты им нужны, и к какому выводу ты пришел. За простые ремонтные работы, пусть даже в заднице галактики на древнем корыте, не будут платить 200 тысяч империалов на каждого ремонтника, покачал головой Фейт, там что-то серьезное. Сколько? Удивленно уставился я на Гримерса. Столько, фыркнул мастер, 200 тысяч, премия от корпорации металла и сплавы Шилда для персонала на каждого. Оплата в кассу нашей компании еще 25 миллионов, плюс цена комплектующих для замены оборудования связи, магистрали энерговодов, система ориентирования в пространстве и частичной замены обшивки. Там точно авария была, поинтересовался я, прикинув, исходя из списка, что именно могло там произойти. Вот и мне кажется, что врут эти умники, кивнул Фейт. А почему ты ко мне с этим решил обратиться? А ты оглянись, фыркнул Гримерс, что ты видишь? Последовав его просьбе, я оглядел помещение и пожал плечами. Ничего особенного. Рабочие столы, документы на них, инструменты. Рассмеявшись, Фейт допил свой кофе и, поднявшись из-за стола, махнул мне рукой, чтобы я следовал за ним. Мне ничего не оставалось, кроме как встать и пойти за Гримерсом. К тому же, стало интересно, что же он хочет показать. Не каждый день Фейт ведет себя подобным образом. Как правило, у него мат используется вместо запятых и предлогов. Здесь легко отличить специалистов от мудаков, произнес мастер, у тех, кто действительно из себя что-то представляет, рабочее место всегда в идеальном состоянии. Правильно разложенные документы, инструменты на своих местах, а не на столе, чистота и порядок. Вот, посмотри, махнул он рукой на стол Фиджерса, сосунок после обычного колледжа отработал в дочерней фирме нашей корпорации 3 года, перекладывая бумажки, пошел в институт, получил диплом, и явился к нам, пользуясь тем фактом, что его папочка, начальник участка, как специалист, дерьмо полное, как человек, редкостная гнида и мразь. Что ты видишь на его столе? Хмыкнув, я оглядел гору распечатанных схем, среди которых обнаружились ручной плазменный резак, сломанный лазерный уровень, дальномеры смыты упаковки от доставки обедов из ближайшей закусочной. Честно говоря, бардак. Вот именно, усмехнулся Фейт, зато у тебя и твоей подружки Калрич что? Разница была впечатляющей. Что я, что Катарина, с которой у меня некоторое время назад случился непродолжительный роман, поддерживали на рабочих местах порядок и чистоту. Да и на перерыв мы оба редко ходили, предпочитая тратить свое время для выполнения плана и дополнительных заказов, а не на поедание фастфуда. И к чему ты ведешь? К наличию мозгов и прямых рук, усмехнулся Гримерс. В общем, ситуация получается такая. Цена вопроса, как ты понимаешь, очень серьезная. Но я тебя сразу предупреждаю, риск превратиться в удобрение тоже высокий. Потому, думай, на этот контракт нужны и хорошие специалисты с мозгами и, как мне кажется, с богатым жизненным опытом. Ты еще скажи, что руководство решило отправить только добровольцев, покачал я головой. В какой-то мере, кивнул Фейт, умные за такие контракты не хватаются. А вот избавиться от не самых лучших кадров, уговорив их поехать в задницу галактики с высокой вероятностью подохнуть, вполне в духе нашей дирекции. Ты же понимаешь, что я откажусь, мне и тут неплохо. Гримерс, хмыкнув, удовлетворенно кивнул. Что ж, я рад, что не ошибся в тебе, дружище. А теперь иди закрывай свою смену и езжай домой. Вот спасибо, не ерничай, колдун, вздохнул Фейд. В отличие от меня и Калрич, являющихся магами, Гримерс, как и основная часть местного персонала, являлся простецом, хотя и прошедшим серьезные коррекции и ритуалы трансформации для увеличения срока жизни, а также улучшения сугубо физических показателей. Данный факт, как мне кажется, порождал толику зависти в мастере цеха. Уже на парковке я встретил Катарину, которая шла к своему байку с усталым лицом. «Тебя подвести?» – поинтересовался я. Обычно, если женщина соглашалась, то ее байк оставался на парковке корпорации, а утром мы вдвоем приезжали на работу на моей машине. «Извини, Айзек, но нет», – покачала головой Карлич, – «у меня сестра в больницу попала. Поеду выяснять, в чем дело. Если будет нужна помощь, обращайся», – кивнул я. «До завтра, наверное», – неуверенно ответила Катарина. Помахав на прощание рукой, я уселся в свою машину и задумался. Ехать домой совершенно не хотелось. С другой стороны, в кармане неожиданный заработок, позволяющий немного расслабиться без оглядки на обычный месячный бюджет. А сидеть в четырех стенах, проводя время в медитациях в попытках более-менее привести в порядок собственные мозги. Бар, принял я решение, надо расслабиться. Может, даже кого подцеплю. Увы, но после военного суда у меня появилась дурная привычка раз в 2-3 недели отправляться в бар и неплохо накачиваться там. Организм, подвергшийся многочисленным перестройкам, переваривает алкоголь невероятно быстро, из-за чего даже нормально опьянеть не получается. Но даже те кратковременные периоды расслабления, что дают мне ударные дозы местного виски, помогают хоть как-то забыться. Однако, моим планам было не суждено сбыться. Уже когда я запарковал машину на парковке возле своего дома, намереваясь дойти до бара пешком, на мой личный артефакт связи поступил входящий вызов с контакта Сириуса. В 9 вечера, покачал я головой, ты же, друг мой, женился, или уже развелся. Однако, стоило ответить на вызов, как с экрана иллюзии на меня посмотрел далеко не Блэк, а его супруга. Прошу прощения, произнесла миловидная блондинка, сидящая в кабинете Сириуса, в его доме, Айзек Кларк, он самый, кивнул я, чувствуя, что сейчас мне скажут нечто плохое. Мы не имели возможности познакомиться, вздохнула моя собеседница, меня зовут Анжела Блэк, я супруга Сириуса, вашего друга и, насколько я поняла, земляка. Приятно познакомиться, кивнул я, что-то случилось, все же, вы звоните с номера Сириуса. Да, случилось. Тяжело вздохнула Анжела, Сириус. Он говорил, что если возникнут проблемы, то я могу доверять только вам и... Сириус жив, перебил я девушку. В том-то и дело, что я не знаю, покачала головой жена Блэка, но он... В общем, это сложно и касается его службы. Сделав глубокий вдох, я постарался успокоиться, загоняя в тиски своей воли пробудившуюся в собственном сердце демоническую ярость, словно бы ощутившую возможность устроить хорошую драку. А затем посмотрел на Анжелу и произнес, где вы? Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле, если желаете прочитать вплоть до 48 и краткой главы и эпилога быстрее, чем идет выкладка на FB, то подписывайтесь на мой профиль на сайте Boosty или читайте на IRL. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложено 42 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 2. Глава 2. Отпуск. Покачал головой Фейд, выслушав меня, ты меня удивил. 7 лет ты брал денежную компенсацию вместо отпуска, а тут. Ладно, сейчас. Сидя перед Гримерсом, в его личном кабинете, я наблюдал за тем, как он созванивается с кадровой службой, а потом договаривается с ними о предоставлении мне непланового отпуска. Разговор мастера длился почти 40 минут, периодически переходя на повышенные тона. Однако, в конечном итоге, Мужчина отключил связь и с довольным видом откинулся на спинку кресла. «Вот что, у тебя есть 48 дней с прошлого года и 21, накопившиеся за текущий. Итого, 69 суток. С сегодняшнего дня», — произнес Фейт, закончив разговор, «мне сейчас перешлют готовое заявление, поставишь подписи, свободен». «С меня причитается», — благодарно кивнул я, понимая, что Гримерс умудрился выбить из кадров куда больше, чем можно было изначально ожидать. Вообще, к Фейту пришлось сразу идти не с пустыми руками, а нести бутылку дорого виски в подарочной упаковке и конверт с 1000 империалов. После этого вечно паршивое настроение Гримерса резко пошло в гору, а вот Эмми Липс, сотрудница управления кадрами, ответственной за наше подразделение, пришлось очень сложно. «Ты уже меня порадовал», — кинул довольный взгляд мастер цеха на пакет, стоящий под его столом. «Тебе, может, помощь потребуется?» «Помощь?» — удивленно уставился я на Фейта. «Ну, вряд ли ты решил сорваться неизвестно куда, учитывая, что еще вечером неплохо заработал», — спокойно произнес Гримерс, бросив на меня задумчивый взгляд. «Я же, прикинув ситуацию, вздохнул и кивнул. Мне нужны головной визор, бронежилет второй категории, индивидуальный щит и тактический сканер, совмещенные с персональным помощником». Фейт присвистнул, после чего поинтересовался: «А станковый лучемет с боекомплектом тебе не потребуется? Я их через контроль в космопорте не протащу», — пожал я плечами. Сделав глоток кофе, Фейт усмехнулся: «Бронежилет и щит ты тоже не протащишь, Айзек, а остальное? Сколько готов накинуть? И как много у тебя времени?» «Мой рейс отправляется в 7 вечера», — пожал я плечами, «сейчас 10 утра, часов 7-8, с учетом дороги до космопорта, есть». «Ну, если ты подкинешь денег, я тебе сделаю лицензию на короткоствольное оружие», — усмехнулся Гримерс. «Ничего себе у тебя знакомство», — удивился я, — «так быстро все устроить». «Племянник жены в департаменте правопорядка», — пожал плечами Фейт, — «сам понимаешь, это ускорит дело. У тебя ж сертификаты на обращение с оружием после армии остались». «Меня суд лишил звания и наград, но дипломы и сертификаты сохранил», — вздохнул я. «Это упрощает дело. Тем более, ты в своей квартире живешь, с официальной регистрацией. На гражданке преступления и правонарушений не совершал, а то, что было в армии гражданской юстиции, вообще не подлежит», — хмыкнул Гримерс. «Ты и сам мог давно лицензию получить. И сколько это станет?» «Еще 3000, и у тебя в кармане будет лицензия, скорострельный бластерный пистолет ИП-144, 6 обоим к нему, комплект из целеуказателя и визора, ну и твой желанный тактический сканер». Понимая, что такими темпами мои запасы денег иссякнут еще до того, как я прибуду на Мадиб, где в последние годы жил и работал Блэк, я согласился. Иного пути быстро и более-менее легально обзавестись оружием в удобоваримые сроки попросту не было, а пытаться найти его уже там — серьезная проблема. Не факт, что дома у Сириуса найдется нечто подобное. «А щит и броник, тут уж извини, но ты хочешь армейские игрушки?» — покачал головой Фейт. «Лучше сходи в охотничий магазин и купи там гражданские аналоги, дешевле и проще. Да и с полицией, если что, проблем будет меньше». «Логично», — вздохнул я, — «тогда договорились». «Тогда выпей кофе, пока я буду договариваться», — кивнул Гримерс. Так я попрощался с 4000 империалов, а в моих закромах осталось чуть больше 10. «Паршивенько, ты вообще уверен, что тебе стоит ввязываться в это дело, каким бы оно ни было?» — спросил Гримерс, после того, как закончил разговор с мужчиной в форме полиции, которому позвонил уже со своего личного артефакта связи. «Уверен», — кивнул я. Фейт покачал головой и нахмурился. «Ты, конечно, засранец, Айзек, но ты свой засранец. За те 7 лет, что ты тут работаешь, я уже понял, что ты нормальный парень, хоть и с отбитой головой, правильный, так сказать, с понятиями, как ныне модно говорить. Потому сейчас тебе и помогаю. Надо сказать, что с Гримерсом, несмотря на то, что мы не сошлись характерами и порой скандалили, отношения были не то чтобы ровными, но достаточно приличными. Как минимум, мы друг друга понимали и уважали, не подставляли, ценили профессиональные качества и разделяли работу и личное. Все наши разногласия касались исключительно рабочих моментов и никогда не переходили той черты, когда рабочие вопросы превращаются в откровенный конфликт. Более того, какие бы ни были у нас разборки, Ни разу они не вышли за пределы кабинета Фейт, оставаясь за закрытыми дверями. Этот факт мы оба ценили. Мало кто в Федерации ведет себя подобным образом. Зато доложить в кадровое управление о любом грешке товарища по работе здесь любят, умеют и постоянно это практикуют. Собственно, именно по этой причине Левак Фейт доверяет всего нескольким людям из всего нашего коллектива, в то время, как остальные довольствуются исключительно голой, что стриптизерша в конце выступления, зарплатой. Главное, тебе спасибо за помощь, для меня это важно. Понимаю, кивнул Гримерс, ладно, езжай в восточное управление, 7-й отдел департамента правопорядка, старший офицер по работе с населением Нейл Честерсон, он тебя уже ждет, деньги, давай сюда, я через жену передам, кивнул Фейт, не в участке же ему наличные в карман класть, оскалился мужчина, ладно, катись уже Кларк, и чтобы вернулся живым, мне еще не хватало нового сотрудника с руками из плеч, а не из задницы искать. Что интересно, Федерация ничем не отличается от памятной по прошлой жизни империи, удивительное дело Объединенного Королевства. Здесь, имея нужные знакомства, можно развернуть закон в любую сторону. И не обязательно быть высокопоставленным чиновником или криминальным авторитетом, чтобы выйти сухим из воды в случае проблем. Другое дело, что стоить это будет довольно больших денег. Впрочем, древняя поговорка в этом плане всегда была, есть и будет актуальной. Деньги не боги, но милуют. Добравшись до нужного отдела полиции, я запарковался на общественной парковке и направился ко входу. Местные стражи порядка, курившие рядом с дверями, удивленно уставились на меня, но промолчали. Мало кто в здравом уме захочет нанести визит в полицейский участок по доброй воле. «Доброе утро», — обратился я сержанту, сидящему за стойкой дежурного. Подняв усталый взгляд, мужчина посмотрел на меня и спросил, «Кларк, он самый», удивился я, «к Честерсону, тебе в первую левую дверь», кивнул сержант на коридор справа от стойки, «там лестница, по ней на третий этаж, там найдешь 310-й кабинет». «Спасибо», благодарно кивнул я, «ни за что, Кларк», буркнул сержант, возвращаясь к заполнению журнала, лежащего перед ним. Пожав плечами, я направился в указанном направлении. Тот факт, что Честерсон предупредил обо мне дежурного, выглядел странным, как, собственно, и помощь со стороны Фейта. Впрочем, Гримерс, зная его характер и привычки, вполне мог пойти на это, просто почуяв возможность получить новую порцию денег. К тому же, 7 лет моей работы в его подразделении, он успел меня неплохо изучить и сообразить, что ничто человеческое мне не чуждо, и я совершенно не против различных левых махинаций, если, конечно, в меру и не зарываясь. Нужный кабинет с бронзовой табличкой «СТ офицер по работе с населением НДЖ Честерсон» нашелся именно там, куда меня отправил дежурный. В нем обнаружился тот самый мужчина, с которым созванивался Фейт. «Айзек, как я понимаю, посмотрел на меня Нейл». «Именно», — кивнул я, — «меня сюда Гримерс направил». «Можешь не продолжать», — отмахнулся Честерсон, поднимаясь из-за стола и идя к сейфу в углу кабинета. «Лицензию я уже оформил, на нее выписал разрешение на покупку оружия, ну и само оружие. Я так понял, что речь идет о бластерном пистолете. Ну, это гражданская версия офицерского оружия», усмехнулся Нейл, «со слов Фейта, ты бывший военный, потому для тебя ничего нового не будет. Вот», достал стопку документов офицер, «прочитай внимательно и распишись». Вдумчиво изучив содержимое заполненных убористым канцелярским текстом листов, я поставил подписи, после чего Честерсон положил на стол прямоугольную карточку с голографическими печатями и моим изображением в углу. «Лицензия. На нее можешь зарегистрировать до 3 гражданских версий военного оружия, еще 3 охотничьих винтовки и до 5 травматических пистолетов, вроде щекеров или газоразрядных излучателей». Изучив документ, я хмыкнул и положил его в бумажник. Лицензия была выполнена в виде информационного артефакта с блокированной функцией перезаписи. Внести в него изменения можно с помощью оборудования, которое имеет соответствующий допуск. «Артефактор», — хмыкнул Нейл, заметив мой интерес. «Есть немного», — кивнул я, продемонстрировав кольца на пальцах левой руки, но самоучка, хотя и с подтвержденными мастерствами. «Смотри мне, не пытайся взломать и что-то сделать с лицензией», с усмешкой погрозил мне пальцем Честерсон, «за такие шуточки в тюрьму на 10 лет отправишься, с этим строго». «А изучать можно?» «Изучать можно, а пальцы и нос совать нельзя», хмыкнул офицер, Теперь оружие. Из все того же сейфа Нейл достал кобуру с торчащей из нее рукоятью и подсумок с обоймами. Как и обещали, ИП-144, скорострельный бластерный пистолет, усмехнулся Честерсон, гражданская версия офицерского пехотного оружия. К нему идет целеуказатель и визор. На стол рядом с оружием легли несколько миниатюрных артефактных блока с универсальными креплениями. А в чем разница? Поинтересовался я, доставая пистолет из кобуры, выпустив на кончике большого пальца с помощью магии крови несколько алых капель, я коснулся считывателя. Оружие тут же ожило. Рукоять поплыла, подстраиваясь под мою руку. Сразу ставить целеуказатель я посчитал бессмысленным, как и заряжать пистолет. Все же, мы в полицейском участке, где подобные вещи, ввиду обилия систем наблюдения, делать не стоит. Полностью убран автоматический режим огня, принялся пояснять Нейл, оставлены только стрельба одиночными и очередями по 5, уменьшен боезапас каждой обоймы с сотни до 50 зарядов, также снижена энергия выстрела, из-за чего эта игрушка военные и полицейские щиты не пробьет, то есть защиты второй и третьей категории, кивнул я, а броники, ну, охотничий, только если ты сможешь в одну точку всадить очередь, пожал плечами Честерсон, а так, ну, если дойдет до его использования, бей по незащищенным частям тела. Вообще, будучи боевым магом, мне стоило бы рассчитывать на свои способности, а не на здешнее оружие, но, как показал мой жизненный опыт, порой проще пристрелить противника, чем закидать заклятиями. Если бы у меня не забрали мой браунинг и запасной МП-5 из Д6, мысленно скривился я, боеприпасов к ним осталось немного, но это лучше здешних бластеров. Увы, но когда наш спасательный корабль был обнаружен патрульным фрегатом, отрядом заинтересовалась федеральная СБ, которая изъяла практически все, что у нас имелось при себе. Особенно безопасников интересовали оружие и защитные костюмы с их информационными хранилищами. После их изучения нас начали допрашивать, особое внимание уделяя мне и Бримсон. Однако, Лану из своих цепких лап дознаватели отпустили куда быстрее, чем меня. В моем случае имелись более чем серьезные вопросы. В первую очередь, касающиеся ритуала принудительной реинкарнации и его последствий. Никаких обвинений мне никто не предъявлял, но вопросы, которые задавали двое дознавателей, казались странными. Будто бы они не могли поверить в услышанное. Однако, сведения из информационных артефактов, которые записали практически все, кроме моей ИСАИК встречи с Балором и ритуала, проведенного по его требованию, убедили федералов в том, что я не являюсь преступником или одним из Тонари, маскирующимся под человека. Правда, помимо всего этого мне пришлось пережить тесное знакомство с местными военными целителями и медиками. Они старательно изучали мои тело и психику в течение нескольких недель, после чего вынесли свой вердикт – психически больной человек-модификант. Именно после этого меня отправили в военный госпиталь, где я таки получил квалифицированную помощь. С этим понятно. Мне надо еще что-то знать? Да, кивнул Честерсон, лицензия действует везде, кроме столицы. Там надо получать аналогичную у местных властей. Запрос для этого придется послать за полгода. Ага, ну, надеюсь, туда меня не понесет, хмыкнул я, не люблю столицы. Теперь оставалось побывать в охотничьем магазине и обзавестись гражданским бронежилетом и личными щитом первой категории. Дерьмом для спортивного отдыха, если быть откровенным. Забрав контейнер для хранения и переноски оружия, который мне выдал все тот же Честерсон, ибо без него меня банально не пустит на борт пассажирского корабля. Увы, но при всей своей лояльности к наличию довольно серьезного оружия в свободной продаже, власти Федерации крайне жестко регламентировали вопросы безопасности космических и планетарных путешествий общественным транспортом. Чтобы получить лицензию, достаточно иметь гражданство, водительское удостоверение, пройти медицинскую комиссию и курс владения этим самым оружием. Тот же пистолет можно носить при себе, прием, заряженным, но ровно до порога любого государственного учреждения, медицинских и образовательных заведений, кинотеатров и музеев. Там либо сдаешь его в камеру хранения, либо идешь известным урологическим маршрутом. Чтобы провести оружие на космическом корабле или авиалайнере, необходимо поместить его в контейнер для перевозки с комплексным идентификатором по крови и ауре, а он издать ответственному сотруднику службы безопасности на борту. Исключение, только для действующих военнослужащих, сотрудников полиции и Федеральной службы безопасности. До сегодня я не рисковал приобретать оружие и даже заниматься получением лицензии для его покупки. И дело не в том, что отняло бы время, силы и деньги. Нет, я прекрасно знал свою натуру и осознавал, что рано или поздно сорвусь, начну искать причину использовать его и таки применю. Причем, скорее всего, летально для противника. Даже гражданский травматический пистолет, стреляющий заряженным энергией газом или самый простой шокер, бьющий разрядами электричества, в руках обученного профессионала способны стать смертоносным оружием. А я, имея за спиной достаточно богатый опыт, просто на уровне рефлексов стану действовать так, чтобы ликвидировать противника, а не вывести из строя. Естественно, что подобные действия полиция не оставит без внимания, и ко мне возникнут вопросы, которые могут завести в камеру на десяток лет. Все же одно дело – самооборона, а иное – преднамеренное убийство. Надеяться же на то, что следователи проявят ум и здравомыслие и не станут создавать мне проблемы, наивность. Еще как станут. Просто для того, чтобы заставить меня откупаться. Деньги любят все, включая сотрудников полиции. Потому, лучше не рисковать и не нарываться, дабы потом не пришлось расхлебывать плоды собственной глупости и недальновидности. Уже на парковке охотничьего магазина, на поиски которого ушло несколько часов, ибо раньше я адресами искомых заведений предпочитал не интересоваться, меня остановил входящий звонок Катарины. «Айзек, привет!» «Привет, родная!» – улыбнулся я, увидев изображение девушки. «Как твои дела?» «Лучше, чем я опасалась», – вздохнула та в ответ. «Ты где? Я тебя сегодня не видела на работе». «Взял отпуск», – вздохнул я, – «и на некоторое время уеду». «Уедешь? Куда?» «У моего друга возникли проблемы», – пожал я плечами, – «хочу помочь ему». «У тебя есть друзья помимо работы», – хмыкнула Калрич. «Вот это новости. Расскажу кому, не поверят и засмеют». «Ну, не кричать же мне о друзьях на каждом углу», – усмехнулся я в ответ. «Тоже верно. Когда ты вернешься?» «Пока не знаю, но отпуск у меня точно будет большим». «Вот как? Ладно», – о чем-то задумалась Катарина. «Когда вернешься, сразу позвони мне. Есть что обсудить. Если это еще будет актуально», – покачал я головой, – «срочные вопросы лучше обсуждать сразу». «Это не срочно», – отмахнулась девушка. «Удачной тебе поездки». Закончив разговор, я посмотрел на вывеску «Товары для охоты и спорта» и хмыкнул. Почти 8 лет мне удавалось избегать неприятностей и держать себя в руках, пытаясь жить как все. Увы, но иллюзия нормальности продержалась не так уж долго. Стоило на горизонте начать маячить чем-то знакомому, вроде боевых выходов, перестрелок и смертельного риска, как организм моментально воспрял. Смешно, но после разговора с Анжелой, вернувшись домой, я заснул почти мгновенно, даже не воспользовавшись уже привычным снотворным. И мне не снились кошмары, будто бы организм сменил режим работы, готовясь к боевой операции. «Все просто», – мысленно хмыкнул я, – «не стоило пытаться убежать от себя. Это бесполезно. Не может хищник, вкусивший крови, стать травоядным». В магазине меня встретили тишина и пропущенный через очистители прохладный сухой воздух. Мускулистый мужчина в тканевых штанах, своим стилем напоминающих армейскую повседневную форму, высоких шнурованных ботинках и облегающий торс майки, оторвался от просмотра какого-то фильма с экрана иллюзии, поднял взгляд в направлении дверей, издавших мелодичный звон при открытии. «Доброго дня», — улыбнулся продавец, — «чем могу помочь?» «Приветствую», — кивнул я, направившись к прилавку, за которым тот сидел, «мне бы бронежилет и личный щит». «Вы по адресу», — улыбнулся мужчина, — «какие именно вам нужны?» «Из разрешенных гражданским, но по максимуму». «В идеале, для скрытого ношения», — подумав, произнес я, «под повседневной одеждой свободного кроя, вроде курток и плащей». «Так», — озадаченно хмыкнул продавец, — «неплохой такой запрос. Скрытого ношения у нас только экипировка для телохранителей, но для нее нужна лицензия». «Давайте пойдем от обратно», — вздохнул я, — «что можно приобрести на нее?» Достал я лицензию, выданную Честерсоном. Взяв искомый документ, продавец приложил его к считывателю и уставился на появившееся изображение. «Ну, амуницию для телохранителей вы вряд ли у нас найдете. Да и нет на нее у вас разрешения, судя по лицензии. Можно подобрать что-то аналогичное?» «Хм, аналогичное», — задумался продавец, окинув меня взглядом. «Ну, в принципе, да. Правда, это не дешевый набор выйдет». Вздохнув, я понял, что мой кошелек сегодня похудеет еще больше. Давайте попробуем. Вдруг выйдет что-нибудь приемлемое. Ну, тогда можно сделать так. Берем основу от стандартного бронежилета. Вместе эктокерамических пластин поставим облегченные из композитов. Они тоньше, но дают такой же уровень защищенности. Уберем обвес. Спустя полтора часа я лишился еще 4000 империалов, но обзавелся приличным бронежилетом и сумкой для его перевозки. Правда, оно того стоило. Непамятный защитный костюм, созданный на производственном комплексе брошенного НИИ при помощи советов Райза, но тоже неплохо. Во всяком случае, этот экземпляр содержит встроенный щит категории 1/2. Это самый максимум из того, что разрешено гражданским. Так, вздохнул я, посмотрев на часы, домой, за вещами. Сумка была собрана еще вечером. Правда, назвать ее объемистый язык не поворачивался. Однако оставался еще один вопрос, который следовало прояснить. Возможно, я буду не один, если повезет. Да, Айзек, уставилась на меня Летиция, когда я смог до нее дозвониться. Сайк оказалась одета в щелоковый халат, наброшенный на голое тело, судя по проступающим через ткань соскам груди. Выглядела девушка запыхавшейся, а по ее раскрасневшемуся лицу катились капли пота. «Похоже, что я не вовремя. Ты уже оторвал меня от важного дела», — поморщилась Летиция. На заднем плане виднелся край кровати и расслабленно лежащая мускулистая рука с татуировкой «Космическая пехота», «Трахнем врага в глотку». «Что ж, один вопрос отпал. Я иду на Мадиб, и если не свяжусь с тобой в течение пары недель, то сообщи о моем исчезновении, а скорее убийстве, полиции». «Что? Куда ты влез?» «Не я, а Сириус. Пришлось мне пояснить ситуацию. Со мной вчера связалась его жена. Оказалось, что Блэку около 3 месяцев назад было передано расследование серии убийств. 2 дня назад Сириус исчез по пути домой. Его машину нашли на парковке департамента правопорядка округа И. «Подожди», — подняла руку Сайк, — «ты тут при чем? Ты простой ремонтник на заводе, а не полицейский или частный детектив. Ты вообще не имеешь права вмешиваться во все это. Его жена...» «Стоп», — вздохнула Летиция. «Жена Сириуса — это не твоя жена, а его. Понятно, что она будет хвататься за любую возможность найти мужа. Но ты-то никто. Ты простой рабочий. Хорошо, инженер-ремонтник, бывший военный, но не более. Ты рядовой гражданский, не имеющий никаких прав соваться в это дело. Предположим», — кивнул я, — «но такое слово «дружба» для меня не пустой звук. А Сириус когда-то меня, это было когда-то, оборвала меня Летиция, когда-то, 2 мира назад, на вашей исчезнувшей земле, а не здесь и сейчас. К тому же, ты сам успел неоднократно спасти задницу этого идиота с завышенным самомнением. Все, вы квиты, забудь о нем, ты даже не его вассал. Ты перестал им быть еще до того, как наш отряд побывал в столице дворфов». Рука на кровати, видимая из-за плеча Сайк, напряглась. Судя по всему, этот мужчина несколько не в курсе биографии Летиции. «Уже здесь он меня поддерживал и не дал скатиться», — вздохнул я. «Это тоже пустой звук, об этом тоже надо забыть, и что ты предлагаешь?» Поморщилась девушка, бросив взгляд за плечо. «Я не прошу тебя отправиться со мной на его поиски», — покачал я головой. «Мне давно ясно, что у тебя своя жизнь, и надеяться на то, что ты решишь». «Правильно, не надейся», — фыркнула Летиция. «С меня хватит ваших похождений, с вами двумя связываться. Вы же, 2 ненормальных психопата. Вы обязательно влезете в проблемы и утянете за собой других. Только там, где ваша парочка выживет, другие подохнуть, что уже имело место, если ты забыл. Или тебе напомнить о тех 2 девушках, что погибли из-за дурости Блэка, а твой рассказ о побег с вашей родной планеты, зря я был с ней откровенен, пришло мне на ум, очень зря. Не стоило делиться с Летицией сокровенным, тем, что не давало мне покоя. Ей вообще не стоило доверять. С нами, устало вздохнул я, тебе напомнить обстоятельства нашего знакомства, напомнить, кто вытащил тебя из медицинского модуля, кто чистил от проклятий. И ты жива по сей день, наслаждаешься плотскими удовольствиями, как я вижу. Сайк мгновенно озверела. Завидуй молча, Айзек. Ты сам виноват в том, что остался за бортом. Тебе стоило быть умнее. Да, например, не рисковать своей головой и не бегать по алкарским топим в поисках препаратов для твоей целительской капсулы. Возможно, Гвин и его парни остались бы живы, как и Эвелинна с Нилией. Уж они точно не предатели.